Ну а сегодня Лола моя лучшая подруга. Как в истории с Монтенем и Лабойси, ну вы помните. Потому что она — это она, а я — это я. Просто невероятно, что эта молодая 32-летняя женщина приходится мне старшей сестрой. В общем, нам повезло в том смысле, что не пришлось друг друга искать. Ее душе любезны опыты с их высокими постулатами, согласно коим негоже людям противиться установленному порядку вещей, в ином же случае они достойны кары. А философствовать означает учиться смерти. А мне ближе рассуждение о добровольном рабстве с его описанием жестоких притеснений народа и обличением тиранов, которые считаются великими лишь потому, что народ поставлен на колени. И, любезная истина, мне ближе судебные решения. Но обе мы ощущаем себя половинками одного целого и знаем, что одна без другой немногого стоит. А ведь мы с ней такие разные. Она боится собственной тени, я на свою плюхаюсь, не глядя. Она переписывает от руки сонеты, я скачиваю на свой комп свежие хиты. Она обожает живопись, я предпочитаю фотографию. Она никогда не рассказывает, что у нее на сердце. Я выкладываю все, что думаю. Она не выносит конфликтов. Я стремлюсь прояснить ситуацию сразу и до конца. Ей нравится быть слегка под хмельком. Я предпочитаю напиваться в дым. Она не любит тусовок. Я не люблю сидеть дома. Она не умеет развлекаться допоздна. Я не способна ложиться спать вовремя. Она терпеть не может играть, я терпеть не могу проигрывать. Она готова помогать всем и каждому. Я добра лишь до известных пределов. Она никогда не выходит из себя, я взрываюсь по любому поводу. Она утверждает, что мир принадлежит тем, кто рано встает. Я умоляю ее говорить потише и дать мне выспаться. Она романтик, я прагматик. Она вышла замуж, я до сих пор порхаю по жизни беззаботной стрекозой. Она не способна спать с мужчиной без любви, я не могу спать с мужчиной без презерватива. Она нуждается во мне, а я нуждаюсь в ней. Она никогда не судит меня, принимает такой, какая я есть, с моим серым лицом и мрачными мыслями, или с моим румянцем и розовыми надеждами. Лола знает, как безумно иногда хочется, но просто вынь да положь, купить плащ с капюшоном или туфли на шпильках. Ей понятно удовольствие взять и на раз спустить все, что лежит на кредитной карточке, а потом клясть себя, на чем свет стоит, оставшись без гроша. Лола меня балует. Когда я захожу в примерочную, она придерживает занавеску и всегда говорит: «Ой, какая ты красивая! Нет-нет, и вовсе оно тебя не толстит». При каждой нашей встрече она спрашивает, в кого я влюблена, и слегка морщится, когда я начинаю рассказывать о своих любовниках. Если мы долго не виделись, она ведет меня в большой ресторан, к Бофенже или к Бальзару, чтобы полюбоваться на красавчиков. При этом я разглядываю красавчиков за соседними столиками, а она — официантов. Ее буквально зачаровывают эти верзилы в приталенных жилетах. Она пристально следит за ними, придумывает им биографии в духе Соте и подробно разбирает их изысканные манеры. Самое смешное, что рано или поздно настает момент, когда кто-то из них, окончив работу, уходит домой. И тут даже слепому видно, что он не имеет ничего общего с романтическим образом из сценария Лолы. Длинный белый фартук сменили джинсы, или, хуже того, спортивные штаны, а с коллегами он прощается, окликая их без всяких церемоний. «Бывай, Бернар, бывай, Мими, до завтра, что ли? Ишь, разбежался, умник. И не надейся, не моя смена». Лола опускает глаза и нервно комкает салфетку. «Прощайте, телята, коровы и свиньи, Поль Франсуа и все другие». Потом мы на какое-то время потеряли друг дружку из виду. Ее пансион, ее учеба, список ее свадебных подарков, отпуска, проведенные в доме у свекров, званые ужины. Родственная привязанность осталась, а вот непринужденность куда-то исчезла. Лола перешла в другой лагерь, вернее, в другую команду. Нет, она не стала играть против нас. Она просто вступила в лигу, которая была нам неинтересна. Что-то вроде дурацкого крикета с кучей невозможных правил, где нужно бегать за какой-то штуковиной, которую ты никогда не видишь и которая вдобавок больно бьет тебя по ногам. За кожаной штуковиной с пробковой сердцевиной. Не обижайся, Лоло. Этой метафорой все сказано, но я не нарочно. Так уж получилось. А мы, малышня, пока что еще пребывали на ранней стадии развития. Вот зеленая лужайка, ура, вперед, прыжки и гримасы. Вот мальчики постарше в белых рубашках поло. Хук-хук, смерть бледнолицым. И пинки в задницу. В общем, картина ясна. Мы еще не созрели для чинных прогулок вокруг фонтана Нептуна в Версале. Так оно все и шло. Мы перебрасывались короткими приветами на расстоянии. Она избрала меня крестной своего первого ребенка, я избрала ее поверенной своего первого любовного фиаско. И сколько же слез я пролила, стоя у купели. Но в промежутках между всеми этими знаковыми событиями ничего важного не случалось. Дни рождения, семейные обеды, парочка сигарет, выкуренных тайком, чтобы не увидел дрожайший муж, объелся груш. Обмен понимающими взглядами или ее щека, приникшая к моему плечу, когда мы вместе рассматривали старые фотографии. Такова была жизнь. По крайней мере, ее жизнь. Что ж, уважаю. А потом она к нам вернулась. С опаленной душой, с безумными глазами-поджигательницами, принесшей назад одолженный коробок спичек. С твердым намерением развестись, что для всех явилось полнейшей неожиданностью. Нужно признать, она долго скрывала свою игру, эта упрямица. Все вокруг считали ее счастливой. Мне кажется, ею даже восхищались. Надо же так быстро и так просто устроить свою жизнь. «Молодчина, Лола!» — признавали мы, без горечи и без зависти. Она по-прежнему предлагала лучшие игры в охотников за сокровищами. А потом вдруг — бац! — изменения в программе. Она ворвалась ко мне, не позвонив, что было ей совершенно несвойственно, в тот поздний час, когда люди принимают ванну и слушают вечерние новости. Она плакала и просила прощения. Ведь она искренне верила, что ее окружение — единственное оправдание ее жизни на этой земле, а остальное, все остальное, то, что зрело у нее в голове, всякие затаенные мысли и мелкие душевные горести, не имеет большого значения. Главное — быть веселой и нести свой крест, скрывая усталость. А когда это становится не под силу, можно спасаться уединением, рисованием, прогулками, наконец, все более и более долгими. Или радоваться колясочке с младенцем, детским книжкам, домашнему хозяйству. Вот уж где совсем уютно. Да, очень даже уютно. Просто сверхуютно, как у рыженькой курочки в сказке папаши Бобра. Курочка-рыжуха — добрая хозяйка. Ни пылинки в доме, все кастрюли в ряд — на столе цветочки в розовом горшочке, занавески белые на окне висят. Заглянуть к ней в гости всякий будет рад. Только вот какое дело? Курочки рыжухи капут. Лола свернула ей шею. Как и все остальные, я просто обомлела от изумления. Потеряла дар речи. Она ведь никогда не жаловалась, никогда не делилась своими переживаниями и совсем недавно родила второго мальчугана, хорошенького, как ангел. Она была любима. У нее было все для счастья. Так, кажется, принято выражаться. Принято у дураков. Как следует реагировать, когда вам объявляют, что ваша солнечная система дала сбой? Что полагается говорить в таких случаях? Ведь это она, черт подери, она всегда была нашим предводителем. И мы ей доверяли. Во всяком случае, я ей доверяла. Мы с ней долго сидели на полу и хлестали мою водку. Она плакала и твердила, что ничего не понимает, не знает, как ей быть. Потом замолкала и снова начинала плакать. Что бы она ни решила, она так и так будет несчастна. Уйдет от мужа или останется, все равно жить уже не стоит». «Спасибо Зубровке. Мне удалось немножко привести ее в чувство». «Эй, очнись. Не ты первая, не ты последняя. Ну подумаешь, какое несчастье». «Когда свод правил игры распухает до размеров телефонного справочника, и ты бегаешь по кругу на этом дурацком поле одна, и никто, особенно он, не способен тебе посочувствовать, то, конечно, через какое-то время хочется слинять». Но она меня не слышала. «А ради малышей ты не могла бы чуточку потерпеть?» Робко прошептала я, наконец протягивая ей вторую пачку бумажных платков. Мой вопрос поразил Лолу в самое сердце. У нее даже слезы высохли. «Значит, я так ничего и не поняла? Да ведь именно ради них она и готова резать по-живому, чтобы избавить их от душевных страданий, чтобы она никогда не слышали, как их родители воюют друг с другом и плачут среди ночи. Потому что дети не должны расти в доме, где люди не любят друг друга, разве не ясно?» «Да, не должны. Находиться, может быть, но не расти». Продолжение этой истории было еще мрачнее. Адвокаты, слезы, шантаж, бессонные ночи, усталость, отказы, комплекс вины, горе одного против горя другого, ненависть, взаимные обвинения, суд, борьба семейных кланов, апелляция, удушливая атмосфера и попытки пробить лбом стену. А среди всего этого два маленьких мальчика с небесно-голубыми глазами, перед которыми она героически пыталась изображать рыжего клоуна, развлекая их перед сном историями о принцах-недоумках и принцессах-дурочках. Все это уже вчерашний день, но угли от того пожара тлеют и доселе. Лоле немного надо, чтобы боль, порождение боли причиненной, вновь затопила ее. Я знаю, как невыносимо тяжело бывает ей иногда по утрам. Однажды она призналась мне, что раньше, когда дети уезжали к отцу, она долго стояла одна в прихожей и глядела на себя, рыдающую, в зеркало, чтобы выплакать тоску. Вот по этой-то причине она и не хотела ехать на сегодняшнюю свадьбу. Из-за встречи с роднёй. Со всеми этими дядюшками, дряхлыми тетушками и троюродными кузенами. Со всеми этими людьми, которым не довелось разводиться, которые смирились с судьбой, которые повели себя иначе, которые будут смотреть на нее со скрытым сочувствием или скрытым осуждением. Ну и все прочее, что бывает на свадьбах. Девственно-белый наряд, кантаты Баха, заученные наизусть клятвы верности до гроба, благостные наставления кюре, руки жениха и невесты, сомкнутые на ноже для совместного разрезания свадебного торта, и прекрасный голубой Дунай, когда ноги уже гудят от усталости. Но главное — дети. Чужие дети, которые весь день будут носиться в запуске по лужайке в перемазанных праздничных костюмчиках, раскрасневшись от допитого тайком вина из чужих бокалов и жалобно умоляя не отправлять их засветло в постель. Дети служат оправданием семейных сборищ и утешают нас в этой тяжкой повинности. На них всегда приятнее всего смотреть. Они первыми выбегают на танцплощадку. Они единственные, кто осмеливается заявить, что свадебный торт — гадость. Они влюбляются по уши впервые в жизни и засыпают в изнеможении прямо на коленях у матерей. Пьер должен был выступать дружкой жениха. Он заранее удостоверился, что его кибермеч красиво смотрится под широким сборчатым поясом, и уже прикидывал, не утаит ли ему несколько монет от церковного сбора. Но Лола перепутала даты, назначенные судьей. Оказалось, что именно этот уикенд дети должны провести с отцом. И значит, прощай, корзиночка для сбора денег, прощай, рисовая баталия на паперти. Ей советовали позвонить Тьерри, чтобы обменяться уикендами. Она даже не ответила. И все же она едет с нами. А еще нас ждет Винсан. Мы сядем вчетвером за отдельный столик где-нибудь подальше и, распивая вино, украденное с большого стола под тентом, будем сплетничать по поводу шляпы тетушки Соланж, бедер невесты и нелепых повадок жениха, нашего кузена Юбера, в высоченном, взятом на прокат цилиндре, прочно сидящем на его оттопыренных ушах. Его мать даже слышать не хотела о косметической операции. Это, мол, господне творение, и исправлять его негоже. Как вам это нравится? Ну, просто античная героиня. Итак, наш клан воссоединялся. Жизнь вчетвером снова вступала в свои права. Трубите, звонкие рога, кукуйте, вещие кукушки. Это мы, гасконские гвардейцы, карбонские гвардейцы, костель еще какие-то гвардейцы, едем на свадьбу.